Глава 9. Только что приготовленный кофе томился в чашках, испаряя в воздух густой туман и дожидаясь с нетерпением того момента, когда с удовольствием обожжет желудок очередному гурману. За наслаждение надо платить, об этом вам скажет любой кулинар. Они сидели в гостиной и о чем-то оживленно беседовали. Тетя Мила и ее, наверное, самый близкий и душевный друг в этом по-стариковски ворчливом городе – Александр Анатольевич Котов. Как давно это было! И в то же время, как недавно! Когда-то учились вместе в юридическом институте. Готовились непременно к адвокатской карьере. Хотели опровергнуть сложившийся стереотип продажного капиталистического адвоката, которому все равно на кого работать, лишь бы платили хорошо. Такое могло быть где-нибудь на Западе, но только не у нас, в стране развитого социализма. Одним словом, боевые студенческие годы. Но после окончания каждый пошел своей дорогой. Александру повезло, как всегда. Он попал по распределению в Москву. Столица не вскружила головы юному провинциалу, не смешала с грязью, задавив своей холодной мощью. Карьера его стремительно шла в гору. Комсомольца Котова заметил один средней руки сотрудник Комитета государственной безопасности. Его протекция помогла молодому человеку, отлично подкованному в партийных дисциплинах, продвинуться по службе. Вскоре коммунист Котов в качестве оперативного работника отправился в первую заграничную командировку. Умелое ведение агентурной деятельности приносит свои плоды. Это удачные вербовки, перевербовки иностранных агентов и просто специалистов оборонных предприятий. На его счету также несколько добытых ценой неимоверных усилий секретных документов с заводов Западной Германии. Затем он начальник одного из отделов, занимающегося контрразведкой. Внутренние проблемы и противоречия государства как никогда ясно встают перед его глазами. Нахлынувшее новое время не только не выбило из седла, но еще больше укрепило позиции и былые силы. Как только подвернулась удобная ситуация, Котов с радостью занял место руководителя ФСБ области – со штаб-квартирой в родном для него городе Тарасове. Старый начальник вынужден был уйти на заслуженный отдых из-за скандала, разразившегося сразу после ссоры со своим протеже Котовым. Подробности грязного дела не разглашались, хотя некоторые детали, несущественные, все-таки просачивались в прессу. Но все это объявлялось выдумками и домыслами журналистов. Чувствовать себя владыкой королевства, пусть и не очень большого по размерам, мечтает каждый. Котов в полной мере испытал это ощущение. Повелевал железной рукой и управлением внутренних дел, и налоговой полицией, и, разумеется, своими коллегами. Ему все подвластно и доступно, пусть и в пределах области. Не каждому судьба протягивает выигрышный билет, и пытаться схватить его самому значит играть со смертью. Мила же предпочитала стать педагогом и учила теперь уму-разуму сынков и дочек богатых родителей, людей со связями, высокопоставленных чиновников в своем родном институте, поступить в который в нынешнее время под силу только избранным. Уход на пенсию не прервал бывших отношений. Что говорить, старые знакомства и связи помогали элементарно выжить. Котов, как только узнал, что его одноклассница, его очаровательная Милочка, преподает все в том же Юрике, как сокращенно его называют все, незамедлительно пристроил туда сына, слонявшегося после окончания лицея без дела. Мила уходила на пенсию уже как заслуженный декан факультета юриспруденции. «Даже предположить не могу, что было бы с моим оболтусом, если бы не ты, Мила!» Изображая ужас перед неизвестностью, сказал Котов и поцеловал тете Миле ручку. Мила, смущенно улыбаясь, произнесла: «Ну зачем уж так преувеличивать мои заслуги? Скромные, по моему мнению». Налила еще своему гостю дымящегося, источающего на всю комнату возбуждающий аромат кофе. «Ты ведь его, конечно же, куда-нибудь устроил? На тепленькое местечко?» «Разумеется, как заботливого отца я тебя понимаю полностью», – добавила тетя. И они вместе рассмеялись. «Он у меня под боком, совсем недалеко от подвластного мне заведения», – ответил Котов. «В администрации губернатора. Консультант по юридическим вопросам». «Глубоко опускает корни ваша семейка», – упрекнула Мила. «Что ж, не отрицаю. Нашей стране не хватает очень полезной традиции, такой, как семейная преемственность. Кровные узы слабы, поэтому и бьют сейчас нас везде», – оправдывался Котов. Поднес чашку ко рту, отхлебнул немного и закрыл от удовольствия глаза. Медленно опустились тяжелые веки с длинными ресницами. «Это просто потрясающе, твой кофе! Позволь мне от души поцеловать тебя!» Мила игриво, как в молодости, подставила щечку. «Только в щечку?» – разочарованно спросил Александр Анатольевич. «Пока да», – шепнула она, и Котов чмокнул Милу в щеку. «Ты по-прежнему молода», – печально произнес он. «А ты уже седой, зато шевелюра такая, что можно позавидовать. Сделал пересадку?» – спросила тетя Мила. Он щелкнул языком и покачал головой. «Продолжаешь издеваться. Помню, иногда твои шутки больно меня ранили». Сукаризный посмотрел на нее. «Но я тебе все прощал, чего другим не простил бы никогда». «Не будем о грустном, Саша», – попросила Мила. «Без проблем, старушка», – ответствовал он с улыбкой. «Может, еще по чашечке?» – предложила она. «Сваренный тобой кофе я пил бы литрами». И Котов поставил на стол свою фарфоровую чашку из изящного и дорогого сервиза Милы на 12 персон. Она очень им дорожила и берегла, как зеницу ока, как дракон сторожил золотое руно по приказу волшебника Эйета. «Откроешь мне секрет приготовления?» «По старой дружбе», – пытал ее Котов. «Я унесу секрет с собой в могилу», – ответила Мила. Она уже, по крайней мере, три раза сбегала на кухню, подливала свежего кофе, несколько раз варила новый, а Женя все не появлялась. Они уже вспомнили все, что было подвластно их стареющей памяти. Слова заканчивались с угрожающей скоростью, темы для общего обсуждения таяли с каждой лишней минутой, паузы становились все продолжительнее. «Как поживает твоя знаменитая племянница?» — как бы невзначай поинтересовался Котов, чтобы снова раздуть гаснущий костер диалога. «Наслышаны, наслышаны. До подвигов Геракла ей пока еще далеко, но для хрупкой девушки неплохо. Послужной список впечатляет. Она вся в делах, в работе. Ей тут подвернулся выгодный контрактик. Шутка. Мила встала и подошла к окну. Кстати, она хотела поговорить с тобой. Александр Анатольевич вдруг ударил ладонью по подлокотнику кресла. Не сильно, но хлопок получился громким. Он сам не ожидал такого эффекта. А Мила даже вздрогнула от неожиданности и весело выкрикнул. «Так вот почему я получил это внезапное приглашение. Думал уж, грешным делом ты соскучилась. А тут опять дела, и от них никуда не денешься. Ладно, говори, какие у нее проблемы?» Тетя Мила круто развернулась и посмотрела на него. «Да она скоро сама появится. Тогда все подробно и объяснит. Меня ведь в суд дела никто не посвятил. Ты не торопишься, я надеюсь?» – пролепетала она. «Главное сейчас помочь племяннице моей первой и последней любви. Остальное подождет». Он подошел к ней и обнял за талию. «Ты неисправим! Все такой же бабник!» Мила пригрозила ему пальцем. «Вот смотри, пожалуюсь твоей жене!» Он засмеялся, да так звонко, что задрожала хрустальная люстра. «Жена уже давно знает, что я ей изменяю. Смотрит на это сквозь пальцы. Так что ничего нового она для себя не откроет». Тетя Мила волновалась и все время поглядывала на часы. Постаралась сменить тему разговора, переводя его в иное русло. «Что-то Женька запаздывает. Александр Анатольевич, окажешь услугу по старой дружбе? Выслушаешь ее?» «А пациент серьезно болен?» – пошутил Котов. Мила покачала головой в знак того, что он попал в точку. «Ну, если дело настолько серьезно, извольте. Уши ведь у меня не отвалятся. Послушаю, так уж и быть». Звонок в дверь в наступающей тишине прозвучал, как звонок с урока для вызванного к доске школьника. Мила возблагодарила Бога, а когда Котов отвернулся, быстро перекрестилась. «Вот и Евгения пожаловала. Легка на помине». Она вдруг умолкла, а после повисшей паузы добавила. «Не волнуйся только, она будет с другом». Котов насторожился, но потом успокоился. Его верная охрана стояла у самых дверей. «Их в любом случае обыщут и с оружием не пропустят», – думал он. Мила поспешила в прихожую, сразу не открыла, немного отдышалась, а потом только щелкнул замок. Лифт поднимался очень медленно, тащась, как старая кляча, и отдыхал на каждом этаже, пытаясь осилить трудный подъем. Тусклый свет люминесцентных ламп создавал ощущение тревоги и давил своей мертвенностью на мозги. Тетя Мила устроила по моей просьбе эту встречу с высокопоставленным чиновником, самим начальником ФСБ области Котовым. Не последним человеком и влиятельной фигурой в нашем обособленном мирке. Просто поражаюсь иногда, как далеко уходят знакомства тети Милы. Эти связи прочны, как корабельный канат. «Я не умею заводить врагов», – однажды делилась своими сокровенными мыслями со мной тетя. «Но иногда так хочется сказать человеку все, что ты о нем думаешь, в лицо». «А что касается взаимоотношений с людьми», – продолжала она, – «то главное – показать человеку, что ты хочешь с ним общаться на равных и развивать в себе способность слушать. В этом я Америку не открыла». Не быть высокомерной, показывая всем видом, что ты его выше, но и не льстить, не расстилаться травкой. Как писал Солженицын, не верь, не бойся, не проси. Сергей с самого утра был не в духе. Когда брился, порезался несколько раз. Не мог после дотронуться до своего исполосованного лица и раздражался по пустякам. Меня же раздирали противоречивые сомнения. Согласна, чужая душа потемки. Можно предположить, что Баранов мстил за Тимура Османова. Сейчас он мстил всему миру, но Мезенцев был моим другом. Может быть, даже самым-самым близким. Хотя мы и не виделись давно, мне никогда не забыть всех невзгод, пережитых вместе. Он неоднократно спасал мне жизнь, а в последний раз отдал свою взамен моей. Как бы там ни было, я завершу начатое дело до конца. Оставлять Баранова в трудную минуту не стану, но убийство, можно сказать, со всей уверенностью, простить никогда не смогу. Во мне тем более проснулось что-то вроде азарта. Да и профессиональный долг, гордость, наконец, не позволяют смыться с поля боя в разгар битвы. Вызов принят, господа. Добро пожаловать к барьеру. «Почему так медленно? Я не понимаю», – злился Сергей, жалуясь мне на нерасторопность этой металлической коробки. «Его что, два алкаша за пузырек таскают туда-сюда?» Я попыталась развеселить. «А каково им, беднягам, приходится, когда они спускают его вниз? Только и успевают руками перебирать». Попытка оказалась неудачной. Баранов просто отвернулся от меня. Я подумала, что сейчас неподходящий момент для выяснения отношений и не стала продолжать наш диалог. Двери разошлись в стороны, выпуская нас, двух недовольных типов, на свободу. «Неужели прибыли?» «Я уж думал, нас так и похоронят в этом дребезжащем ящике», – произнес Сергей и ринулся на выход, но я остановила его, преградив дорогу. Вышла из лифта первой. На площадке, под дверью, ожидали двое дюжих парней, стража, как я понимаю. Один из них, увидев меня, улыбнулся и как будто смутился. Словно собирался подойти взять у меня автограф, но почему-то стеснялся. «Так, охрана здесь, значит, тете Миле удалось задержать генерала до нашего прихода. Ей просто орден надо вручить за такой подвиг». Из-за ужасных пробок на дорогах опоздали мы минут на 25. К заторам на нашем пути можно еще приплюсовать разные меры безопасности, принимаемые мной для того, чтобы избежать очередных покушений на Сергея. Я пробиралась к своему собственному дому какими-то обходными путями, и все эти неудобства ради него. Я, конечно же, шучу, но надо же беречь чужую шкуру, не только свою. Не люблю оправдываться, но, боюсь, придется. Хотя, судя по рассказам тети Милы об этом человеке, думаю, он все поймет и не будет раздражен сверх меры нашим вынужденным опозданием. «Нам придется вас обыскать», – сказал тот самый застенчивый телохранитель. «Ничего не имеем против», – согласилась я. Его ловкие руки быстро пробежались по всему моему телу, от плеч и до щиколоток, но так ничего и не нашли. Второй обыскивал Сергея, но также попал мимо. Тогда он указал небрежно на дверь и позволил войти. «Неуютно себя чувствуешь без Макарова за поясом», но тетя сразу предупредила, чтобы никакого оружия. приходилось действовать на свой страх и риск. Хорошо, что Сергей немного остепенился и держался теперь поближе ко мне. Я вдавила до упора кнопку звонка. Дверь распахнулась, и на пороге нас встретила озаренная счастливой улыбкой тетя Мила. Заключив в объятия, буквально втащила меня в коридор. Пригласила войти Сергея. Они обнялись и поцеловались, как закадычные друзья, не видевшиеся 100 лет. Тетя что-то быстро говорила, я почти ничего не разобрала. Поняла только следующее. Ну, наконец-то! А мы уж с Александром Анатольевичем заждались! Тетя проговорила это на своем тарабарском языке и умчалась куда-то. Только ее и видели. Такая скорость речи была не присуща ей, даже если она нервничала. Кроме тех случаев, когда возвращалась слегка навеселе от подруг или с какой-нибудь вечеринки, устроенной без повода на работе. Я еще застала те времена. Так и есть. На столике стояла недопитая бутылка вина, а ее гость распечатывал бутылку коньяка «Наполеон». Котов, крепкий седовласый мужчина, видно, что держит себя в форме, чувствуется военная выправка. Отвлекся от своего занятия, повернулся к нам и с доброжелательной улыбкой произнес, хотя в глазах, как на бумаге, читалась сосредоточенность, я бы даже сказала, настороженность. «Добрый день!» – он посмотрел в окно. «Какой к черту день? Уже вечер. Засиделись мы, заболтались совсем. Время так быстро пролетело, что и не заметили». Он встал и представился. Вернее, тетя Мила познакомила нас. Она поставила букет в вазу. Сергей сам выбирал цветы. Пышный букет бархатных роз. В одном довольно уютном цветочном магазинчике. Совсем из памяти вылетело то, что мы успели заскочить еще и туда. Баранов в лифте передал их мне, я отдала обратно. Так и перебрасывали букет друг другу, пока я твердо не сказала: «Ты покупал, ты и дари». Тем более, что тетя Мила влюбилась в тебя с первого взгляда. Доставь ей маленькую радость. Я очень прошу. Вечер провели за непринужденной беседой. Мало пили, все больше беседовали. «Я помню тебя еще совсем маленькой. Вот такой!» Продолжил вечер воспоминаний Котов и обозначил ладонью мой детский рост на уровне чуть повыше журнального столика. «Я не знаю твоего отца достаточно близко. Так, чисто шапочное знакомство. Но тебя помню и вижу. Ну вот как сейчас?» «Мне отец про вас тоже рассказывал», – ответила я. «Не довелось, правда, поработать под вашим командованием? Может, к сожалению, а может, к счастью». «Обижаешь», – недовольно хмыкнул генерал. Повисла до неприличия затянувшаяся пауза. Ее прервала тетя Мила репликой, пророненной невзначай. Она взвесила кофейник в руке и, убедившись, что он пуст, спросила: «Хотите кофе? Если да, я сварю еще». Мы трое дружно подняли руки вверх. Тетя Мила поняла без лишних слов и поспешила удалиться на кухню. Мне не хотелось, конечно, обижать тетю, но ей лучше не вмешиваться в это грязное дельце. «Как продвигаются дела компании, Сергей Александрович?» – спросил генерал Баранова. «Продолжаем расти и в длину, и в ширину», – ответил тот. «Не будем ходить вокруг да около. Какие возникли проблемы?» – спросил он напрямую. «И давайте на чистоту». «Скорее проблемы возникли у вас», – парировал Сергей. «Я не понимаю. Говорите конкретнее», – – засомневался генерал. «Не лично у вас, Александр Анатольевич. Хотя кто знает?» Баранов расплющил окурок в пепельнице. «В вашем ведомстве». «Все равно не понимаю, смысла не улавливаю». Котов отрицательно покачал головой. «Похоже, ваши ребята решили вспомнить старые времена. Конечно же, с учетом новых, внеся некоторые корректировки. И создали команду профессиональных убийц. На меня объявлена тотальная охота. Только вы можете попытаться остановить ее. Я бы встал на колени, прося вас о помощи, да гордость не позволяет». Сергей замолчал и посмотрел на Котова, ожидая ответной реакции. «Голословные обвинения», – сказал генерал после некоторого молчания. «Уж в чем только нас не обвиняли, в том числе и в этом несколько раз. По-моему, вы насмотрелись зарубежных фильмов про шпионов, и теперь вам всюду мерещатся заговоры». Он от души рассмеялся, но не зло, а скорее снисходительно. Мол, чего только не выдумают эти новые русские, лишь бы выдвинуться на первый план. «Отнюдь не голословные. У нас есть доказательства», – опроверг его Сергей. «Мы самостоятельно провели расследование, добыли неопровержимые улики, свидетелей, и теперь вам остается только разнести эту контору в пух и прах и, разумеется, обеспечить нам безопасность. А то мало ли что, вдруг и до нас взрывная волна докатится». В моей спальне незадолго до этого Баранов оборудовал сейф, вмонтировав его в стену. Во время разговора я достала оттуда документы, кассету, фотографии, и теперь они лежали на столике перед генералом, для чего я предусмотрительно расчистила место, убрала пустые бутылки на пол, переставила в другое место тарелки с закуской. Котов внимательно просмотрел и досконально изучил документы, видеозапись. Честно говоря, когда на экране я увидела лицо еще живого Игоря Мезенцева, сердце у меня сжалось и бешено заколотилось, да так, что больно стало. Наконец Котов сказал, откинувшись в мягком кресле: «Это будет посильнее Фауста Гёте, если придать гласности. Взрыв помощнее водородной бомбы. Неужели надеетесь, что сможете устоять против государственной машины смерти?» «С вашей помощью, да», – с надеждой произнесла я. «Давайте встретимся через 2 дня в 19:00. Это будет, кажется…» – он посмотрел на часы, прищурившись. «29 июля. Вот тогда и поговорим». Мы не возражали. Потом он приказал охране вызвать служебный автомобиль. Интересная тактика. А если придется уходить немедленно, что тогда? Прошло 5 минут, и я, отдернув занавеску, посмотрела вниз. У подъезда уже стояла черная «Волга». Генерал, похоже, тоже патриот. «Александр Анатольевич, кореша у подъезда, как говорится», – обратилась я к Котову. Он церемонно попрощался с тетей Милой, звонко чмокнул ее в щечку, а она – его. Обменялся любезностями с нами и собрался уже уходить. «Хорошо, молодые люди», – сказал он в прихожей. «Следите за рекламой». Ухмылка, как молния, скользнула по его лицу. Он уносил с собой все материалы. «Конечно же, вы понимаете, что у нас в руках не единственный экземпляр», – задержала я Котова в дверях. «Я-то прекрасно понимаю. А вот понимаете ли вы...» Последовало с его стороны странное замечание. «До встречи. Пропуск вы получите без труда. Я об этом позабочусь. На прощание, так сказать», – добавил он. Тетя не смогла отпустить генерала просто так и провожала его до самой машины. Я наблюдала за ними в окно. Сергей тем временем поднял с пола бутылку коньяку и разлил остатки в два высоких бокала. Я с беспокойством ожидала предстоящей встречи. Остается только догадываться, какой будет реакция с их стороны. Но вернуть что-либо обратно уже поздно. «Давай выпьем за успех, Женя», – предложил Баранов. «С превеликим удовольствием», – ответила я, не оборачиваясь и все еще глядя в окно. Тетя Мила поднималась домой. За стеной были слышны гул и дребезжание лебедки, поднимающей кабину старого лифта. Сергей подошел и, обняв меня за плечи, поцеловал в затылок. Я сделала поворот на 180 градусов. Романтическая математика, не правда ли? Мы столкнулись лицом к лицу, наши глаза встретились. Он хотел коснуться своими губами моих, но я отстранила его. Тогда Баранов улыбнулся и протянул бокал с выпивкой. «Сегодня выдался тяжелый день», – сказал он. «Возьми, поможет расслабиться». «Алкоголь для меня не представляет никакой ценности. Как тонизирующее средство я все-таки предпочитаю холодный душ». Взяла бокал и залпом осушила. «Но сегодня я не прочь была бы напиться». К зданию частного агентства «Ангел-хранитель» с визгом тормозов подкатили оперативные автомобили налоговой инспекции с людьми в штатском и автобус со штурмовым отрядом. Высыпали наружу и ворвались внутрь помещения. Дежурившие в этот день в вестибюле охранники попытались оказать сопротивление, но численный перевес нападающих явно был не в их пользу. Бравые ребята в камуфляже и с автоматами наперевес, в черных масках с прорезями для глаз и рта, а также с нашивками, обозначающими их принадлежность к налоговой полиции, положили охранников на пол лицом вниз. Пошла обычная рутинная процедура объяснения им их прав и обязанностей, сопровождаемая приложением весомых доводов в виде тяжелых армейских ботинок. Дом был оцеплен. Сирены на крышах и в салонах автомашин продолжали крутиться. Казалось, будто циклоп то закрывает свой огромный глаз, то вновь открывает, дружелюбно подмигивая окружающим. Только звук был отключен, и поэтому над улицей повисла зловещая тишина. Одинокие зеваки, город напоминал покинутый оазис, люди разъехались, кто по пляжам, кто по дачам, в общем, за город. Постарались подальше убраться от такого скопления стражей правопорядка в одном месте. Каждый понимал в этот момент, что с законом шутки плохи. ОМОНовцы грозным пугалом, напоминавшим всем зазнавшимся злостным налогонеплательщикам о возмездии, разгуливали между машин и разбрелись по всему зданию. «Разбрелись» – слово, несколько отдающее неорганизованностью. Точнее будет сказать, они в одно мгновение заняли все этажи и офисы. Команд почти не слышно, действовали четко и слаженно. Точно суперкомпьютер Deep Blue, предугадывая все ходы отчаявшегося осажденного. Налоговые инспектора в штатском творили беспредел, выгребая из сейфов документы, опустошая ящики столов. Напуганные секретарши послушно отдавали ключи от закрытых помещений и несгораемых шкафов. Штурмовики напоминали черных дрессированных горилл, одним своим появлением подавляя психику и подрывая способность к сопротивлению. Папки с документами вскрывались, мельком просматривались и сносились вниз в микроавтобусы. Комнаты опечатывались, выставлялись посты. Инспектора изредка отдавали распоряжения: чины повыше, чинам пониже. Сотрудники агентства, все телохранители сидели в наручниках. Арсенал был опустошен, оружие конфисковано. Операция продолжалась около 2,5 часов и выявила тягчайшие нарушения процедуры уплаты налогов. Значительные суммы укрывались от налогообложения и просачивались мимо кармана государства. Через подставные счета отмывались внушительные капиталы. Велась двойная бухгалтерия. Обычное, казалось бы, явление, только в очень крупных размерах. Баранов подхватил со стола пульт раньше меня и, прицелившись, включил телевизор. Экран кинескопа вспыхнул, и появилось изображение. Пошла заставка местной передачи «Криминальный вектор». Посмотрим, куда покажет стрелка на этот раз. Сергей довольно потирал руки, предвкушая сенсацию. Если генерал не обманул, это должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. И он хлопнул в ладоши, изображая, наверное, тот самый эффект. Не загадывай раньше времени, все еще в зародыше. Я присела на диван рядом с ним. Ты, Баранов, как ребенок, ей-богу. Он ничего не ответил, только пожал плечами. Прошла заставка, кончился рекламный ролик, и на экране появился ведущий, коротко стриженный плотный мужчина. Скорее всего, журналист просто создал себе соответствующий жанру передачи имидж. А может, действительно, в прошлом имел непосредственное отношение к правоохранительным органам. Он поздоровался, проанонсировал будущие сюжеты. Там были репортажи о задержании на железнодорожном вокзале наркокурьера с большой партией героина, о до сих пор не раскрытом ограблении ювелирного магазина, о бытовых преступлениях, обычная поножовщина на почве алкогольного опьянения. И в завершение 30-минутного выпуска сообщение, так можно сказать вскользь, об успешно проведенной операции местного регионального управления налоговой полиции. Были изъяты документы, доказывающие причастность руководства частного охранного агентства «Ангел-хранитель» к финансовым махинациям, сообщил хорошо поставленным голосом ведущий. Его лицо выражало сосредоточенность. Благодаря использованию подставных фирм удалось скрыть от государства крупные суммы, утаенные от налогообложения. «Судьба известного американского гангстера Аль Капоне», – продолжал он, – «грозит директору отдела по связям с общественностью Петру Науменко. Но, похоже, за всем этим стоит не один человек. Обнаглевшим от безнаказанности преступникам рано или поздно придется ответить перед законом. Безопасного вам дня, уважаемые телезрители! До новой встречи!» Закончил он, и, сопровождаемые музыкой, Вверх по экрану понеслись титры. Баранов, тупо уставившись в телевизор, несколько минут сидел, не шелохнувшись. «До новых встреч, мать вашу!» – выкрикнул наконец-то он и подскочил с места, как капля масла с раскаленной сковороды. Метался из угла в угол, продолжая изрыгать одно ругательство за другим и проклятие за проклятием. Язык не поворачивается повторить хотя бы одно из них. «Ты ведь утверждала, что ему можно доверять!» – накинулся Сергей на меня с обвинениями, но я возмутилась и дала отпор. Совсем заговорился Баранов. «Этого я не могла обещать. Я попыталась тебе просто помочь. Я так же, как и ты, видела этого человека и разговаривала с ним впервые. Тоже ведь рисковала нарваться на неприятности. Давать заверения без должной уверенности не в моем стиле, так что остынь, присядь и успокойся». Он послушно опустился в кресло и ехидно заметил. «Что же прикажешь мне делать теперь, мой верный телохранитель?» «Вот так всегда», – с досадой проговорила я. «Делаешь людям добро, а они потом в знак признательности еще и кидаются на тебя с кулаками». Затем, обращаясь скорее к самой себе, чем к Баранову, с вымученной улыбкой заметила. «Устала я от тебя, Баранов. Сколько можно, Сергей? Ты что, разве забыл о нашей завтрашней встрече с Котовым? Разберемся на месте». Отобрала у него пульт, с которым он носился по квартире, выключила телевизор, а потом добавила. «Самое смешное то, что мы не знаем, кого он представляет на самом деле. Он может быть даже заодно с ними, а может и нет. Ведь детали этого дела могут заведомо умалчиваться в интересах следствия. Такой вариант ты можешь предположить?» «Только не надо меня грузить, Охотникова», – оборвал Сергей. Хотел сказать еще что-то обидное, но смолчал, лишь заметил. «У нас есть видеозапись с откровениями этого, как там его фамилия, запамятовал что-то». «Мезенцев», – подсказала я. «Вот-вот, он самый, Мезенцев. На этой пленке капитан поет, как соловей». «Единственный наш стоящий свидетель – это Науменко. Надеюсь, он надежно спрятан?» «Надежнее некуда», – успокоил меня Сергей. «Старик свое слово держит. Пока». «Какая ранящая слух оговорка!» «Что же мне прикажешь делать? Может быть, покончить с собой?» Сергей пытался себя сдерживать, но у него плохо получалось. «Не знаю даже, что тебе посоветовать. Если вешаться, так это неэстетично. Стреляться – негигиенично. А вот отравиться практичнее всего». Я решила не обострять обстановку и вовремя остановилась. «Извини, плохая шутка». Я думала, что сейчас-то Баранов выйдет из себя. Но ничего страшного не произошло. Сергей устало повалился на диван, отвернулся к стенке, уткнувшись носом в подушку. «Оставь меня, пожалуйста. Вдруг удастся уснуть. Нереально, конечно, в такой обстановке. Но маленькая надежда есть». Я вспомнила, что не спали мы, по крайней мере, двое суток, но сама не испытывала усталости. Только чувство пустоты и какой-то скрытой злобы, на кого, сама не понимаю, подтачивала изнутри, словно туча термитов съедала заживо старый деревянный дом. Стараясь не шуметь, вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Настенные часы в коридоре, напоминающие корабельный штурвал, в тишине продолжали гулко отсчитывать секунды, минуты и часы, передвигая стрелки по циферблату. В такой момент абсолютного затишья как никогда явственно ощущаешь поток времени, как одно целое с пространством. Капля бесконечности срывается вниз, хотя понятия «вверх» или «низ» теряют всякий смысл, и, неподвластное вселенскому тяготению, разрастается буквально на глазах во что-то необъятное. На одной чаше весов человеческие мелочи, а на другой – груда веков. Мелочи перевесят, хотим мы того или нет. Тут я резко обрываю ход своих мыслей. Что это ты вдруг, Женечка, расфилософствовалась, залезла в такие дебри, что и не выбраться? Пойди-ка лучше на кухню. Да выпей чего-нибудь покрепче, например, кофе. Хотя, честно признаюсь, я видеть его уже не могу.